Саймон улыбнулся. «Почему?» «Простое правосудие, мистер Фендеман. Простое правосудие». Пот заливал глаза Гордона, но он, дернувшись так, что едва не порвал легкие, вдруг понял все. Он видел этого человека только раз, 20 лет назад, но забыть так и не смог. Образ его вмещал в себя все, что было ненавистно Гордону и в Англии, и в нем самом. «Это ты!» — прокаркал он. Теперь у него осталась всего одна мысль — окно. Шторы задернуты, но если бежать достаточно быстро, плечом вперед, он справится. Он вырвется на свободу и сделает то последнее, чем сможет гордиться Альби. И он пронесся, как обезумевший бык. Он слышал летящие от стола крики «Задержите его!» и краешком глаза увидел, как испуганное лицо Сьюзи поднялось, наконец, от блокнота. Удар получился сильный, но удар этот отбросил его точно мячик для сквоша назад. Да и чего мог бы Гордон ждать от такого презренного, ни на что негодного мудака, как он, неудачник от начала и до конца? Упав на пол, Гордон почувствовал, что горло ему сжимает железная удавка, и тотчас дикая боль полыхнула, как молния, вдоль всей левой стороны его тела. Вот так 20 лет назад умирал у него на глазах отец. Так же ревел он в агонии, так же хватался за горло. Сьюзи, благослови ее Бог, первая оказалась с ним рядом, ослабила галстук, приподняла голову, остальные толпились за нею, а над спинами их маячило взиравшее на Гордона сверху вниз лицо. «Нет, мать, твою мать, Стоун!» — выговорил он, умирая. «Будь ты проклят вовек!» Саймон покинул зал еще до того, как из тела Гордона вырвался последний выдох. Время шло, дела подпирали. Необходимо посетить парикмахера, да еще и проехать многие мили, прежде чем можно будет заснуть. «Два!» — прошептал он, тактично закрывая за собой дверь. Оливера Дельфта послали в Найтсбридж на поиски хакера. Хакера надлежало не арестовывать, а склонить к сотрудничеству. Козима напал на его след и с тех пор следила за ним издали. «Хороший браконьер, из которого может получиться еще лучший лесничий», — сказал Оливеру Коттер. «Очень молодой, но абсолютно блестящий». Оливеру никак не удавалось найти нужный дом. Номер 46, кафе «Мороженое», наличествовал. Номер 47, колледж, в котором иностранцам преподавали английский язык, тоже. А вот 46Б отсутствовал напрочь. Оливер стоял у дверей колледжа, пытаясь понять, что ему делать дальше. Неприятно было снова оказаться в положении человека, работа которого требует вечной беготни. Он охотно принял предложение Коттера, а следовало бы сообразить, что за все приходится платить. На прежней работе выше Оливера не стоял никто. Платили там сущие гроши, бюрократические ограничения были удушающими, но разве теперь он не попал в положение птички в позолоченной клетке? Пока он стоял так, вглядываясь в дверной звонок, на плечо его легла сзади чья-то рука. Оливер резко опустил плечо, пытаясь повернуться, однако обладатель руки дело свое знал. И это движение предвидел. Рука лишь сильнее сжала плечо. «Вы поедете с нами, сэр. Микки, открой дверцу. Я зачитаю джентльмену его права». Если это частный сектор, Оливер предпочел бы не иметь с ним никакого дела. Двое усевшихся по бокам от него кривоносых страшил полицейскими, несмотря на их форменную одежду, пластмассовые наручники и напыщенные словеса не были. В свое время Оливер знавал кое-кого из подобной публики и сейчас готов был поспорить, что все сведения этой парочки о полицейских участках ограничиваются цветом кафельной плитки в камерах. Но он ощущал в них силу и жестокость, и потому вступать с ними в препирательство не хотел. Если они работают на того хакера, КДК грозит серьезная опасность. Эта немчура, его предшественница, ни черта в своем деле не смыслила. Все, с кем он сталкивался у Коттера, так ему и говорили. Она напоролась на что-то, чего не понимала. Тем не менее, Дельфт доверял своей изобретательности и чуял, что в конечном итоге происходящее может обернуться ему во благо. Если Дельфт в входит за вами в дверь, — любил повторять он, — то выходит из нее всегда первым. Они ехали на север. Все молчали. Водитель заинтересовал Оливера. Он заметил в зеркальце следящие за ним глаза этого человека. Лет 60, не лишенный чувства собственного достоинства, не то что еху на заднем сиденье. Вот он вполне мог быть копом. Вроде бы в нем чувствуется что-то знакомое. Да нет, навряд ли. Машина свернула на подъездную дорожку сельского дома, и подобие дежавю снова кольнуло Оливера под ложечкой. Детство? Каникулы? Происходящее становилось все более странным. Его провели в пустую кухню, велели сесть и не двигаться. Трудновато сесть, не двигаясь. Серьезная ошибка. Здоровенный кулак врезался сзади в его шею. Оливер сел. Резкие удары сзади по шее, как и удары в нос, приводят к непроизвольному срабатыванию слезных протоков. Оливер быстро поморгал и открыл глаза пошире, чтобы те не покраснели от слез. Ему вовсе не хотелось, чтобы его видели плачущим. Это уже было бы слишком смешно. Пока с него стягивали обувь и галстук, он глядел в потолок, раздувая ноздри и шмыгая носом. Так люди, бывает, смотрят на солнце, чтобы заставить себя чихнуть. Неужто эти идиоты воображают, будто он Оливер Дельфт, из тех, кто способен повеситься? Да еще когда все становится таким интересным. Громилы вышли, заперев за собой дверь. Слезы унялись, и Оливер огляделся вокруг. Плита, ага, и холодильник.